Чаепитие на Арбате. Пейте чай, мой друг старинный, забывая бег минут, желтой свечкой стеаринной я украшу ваш уют. Не грустите о поленьях, о камине и огне, плед шотландский на коленях, занавеска на окне. Самовар, как бас из хора, напевает в вашу честь, даже чашка из фарфора у меня, представьте, есть. В жизни выбора немного, кому день, а кому ночь, две дороги от порога, одна в дом, другая прочь. Нынче мы в дому прогретом, а не в поле фронтовом, не в шинелях, и об этом лучше как-нибудь потом. Мы не будем наши раны пересчитывать опять, просто будем, как ни странно, улыбаться и молчать. Я для вас, мой друг, смешаю в самый редкостный букет пять различных видов чая по рецептам прежних лет. Кипятком крутым бурлящим эту смесь залью для вас, чтоб былое с настоящим не сливалось хоть сейчас. Настояться дам немножко, осторожно процежу, и серебряную ложку рядом с чашкой положу. Это тоже вдохновенье, но, склонившись над столом, на какое-то мгновенье все же вспомним о былом. Над безумную рекою пулеметный ливень сёк, и холодную щекою смерть касалась наших щек. В битве выбор прост до боли, или пан, или пропал, а потом живые в поле мы устроили привал. Нет, не то чтоб пировали, а, очухавшись слегка, просто душу согревали кипятком из котелка. Разве есть напиток краше? Благодарствуй, котелок, но встревал в блаженство наше чей-то горький монолог. Как бы ни были вы святы, как неправедно житье, вы с ума сошли, солдаты, это дрянь, а не питье. Вас забывчивость погубит, равнодушье вас убьет. Тот, кто крепкий чай разлюбит, сам предаст и не поймет. Вы представь, любезный, как казались нам смешны парадоксы те из бездны фронтового сатаны. В самом деле, что крученый чайный лист, трава и сор, пред планетой обреченной на страданье и разор, что напиток именитый, но средь крови и разлук целый мир полузабытый перед нами ожил вдруг. Был он теплый и прекрасный, как обида нас не жгла, та сентенция напрасной, очевидно, не была. Я клянусь вам, друг мой давний, не случайный с древних лет, эти чашки, эти ставни, полумрак и старый плед, и счастливый час покоя, и заварки колдовство, и завидное такое мирной ночи торжество. Разговор текущий скупо, и как будто даже скука, но не скука, естество.